Зеркальная бесконечность. Сядьте между двумя параллельными зеркалами. В том зеркале, которое окажется перед вашими глазами, вы увидите бесконечный коридор. Это очень хорошая медитация. Во-первых, ваш зрачок настроится на взгляд вдаль. Во-вторых, ваши глаза испытают действие отраженного света. Если вам удастся отпустить себя и как следует расслабиться, вы испытаете чувство необыкновенной легкости и неземного покоя. Выполнять эту медитацию следует ограниченное время, не более 5 минут. Однако имейте в виду, что не всем подойдет такая медитация. Есть люди, у которых возникает чувство страха перед зеркальной бесконечностью. В этом случае релаксация может превратиться в свою противоположность. Эффект зеркальной бесконечности использовала испанская инквизиция, придумавшая специальную зеркальную пытку. Человека сажали на несколько дней в крошечную зеркальную комнату, где кроме него и лампы не было ничего. День и ночь на пленника смотрели бесконечные, бесчисленные собственные отражения. Они были повсюду, наверху, справа, слева, внизу, и повторяли каждое его движение, точно издеваясь над ним. Некоторые пленники после нескольких дней такого заточения наедине с самим собой теряли рассудок.